«А что я буду есть сегодня?» «Правильно», — сказал начальник. «Отведи его на кухню, пусть пообедает вне очереди, и сразу потом за вахту». Нарядчик присел рядом, пока я хлебал в последний раз лагерную баланду и съел крошечную порцию кашицы. Мы вышли вместе. Я не смотрел ни вправо, ни влево. Пред дверью вахты нарядчик круто свернул в сторону, а я толкнул дверь и вошел к дежурному стрелку. Он посмотрел мою справку об увольнении, отметил у себя и показал на выход. «Проходи», — сказал он без всякого выражения, очевидно, больше не интересуясь мной. Я поправил лямку рюкзака, где лежал хлеб на 12 дней, и вышел на дорогу. Это еще не была воля. Это было с той стороны вахты. За 5 лет сколько раз я выходил за вахту с бригадой или с поручением, и в этом не было ничего необыкновенного. Но теперь я вышел без всякого дела. Я вышел совсем. Это было невероятно. До полотна железной дороги было несколько десятков метров. Я шел медленно по шпалам полотна. До города было 5 километров. Со справкой об увольнении мне следовало явиться в милицию и получить пропуск в город Славгород. С пропуском я мог идти на станцию и купить билет до Славгорода. От Котласа до Алтайского края было 2700 километров. Был яркий солнечный июньский день. 5 лет тому назад, в такой точно день, закрылись за мной ворота тюрьмы. Теперь я шел седой и разбитый по полотну Котласской железной дороги. Мешок давил мне на плечи. Я был свободен. Но тяжесть была не только на моей спине. Тяжесть была в моем сердце. И еще далеко мне было до облегчения. Все было во мне напряжено, угрюмо и сурово. С каждым километром, который я отходил от лагеря, как будто тень его вытягивалась и стелилась за мной по пятам. Вся эта местность, заборы, склады, домишки, поляны с обеих сторон пути, была одна окрестность лагеря. По шпалам шли люди навстречу. Худой рабочий в кепке вел за руку девочку. Какие-то бабы прошли в платках, негромко разговаривая, и любопытно оглянулись на меня. Вид мой говорил ясно, из какого места я вышел. Но в их взгляде не было враждебности. Я убедился впоследствии, что русские люди, хотя и не упоминают имени лагеря, и никогда не расспрашивают о нем, но относятся к бывшим заключенным с чем-то похожим на сочувствие. Атмосфера очень осторожного и молчаливого сочувствия образуется вокруг человека, пришедшего из лагерей. Это понятно. Почти каждый из вольных людей имеет в лагере кого-нибудь из близких и родных. Много прошло месяцев, пока вернулось ко мне нормальное самоощущение. Я действительно почувствовал себя вне опасности. Трудной, далекой и кружной дорогой я вернулся на родину. В тот летний день в предместьях Котласа она еще была очень далека от меня. В тот день я еще был плотно охвачен кольцом советской дисциплины и страха. Я отошел километра на два от перпункта и сел на откосе полотна. Тут произошла маленькая неприятность. У меня отнялась правая нога. Сгоряча я прошел 2 километра. Но все-таки я был всего лишь инвалид. Неделю назад выписан из больницы после 10-месячного лежания. Что-то произошло с моей ногой. Когда я встал, чтобы продолжать путь, оказалось, что я могу только хромать, волоча одну ногу. В этот момент я не думал больше ни о свободе, ни о своем прошлом, ни о своем будущем. Я думал только о том, как мне добраться до милиции в Котласе, не опоздавши. На счастье, подошел тихо и остановился пустой товарный состав. Я подковылял к паровозу и спросил машиниста: «Товарищ машинист, можно доехать до вокзала?» В первый раз за 5 лет я употребил это слово, запрещенное заключенным. «Товарищ». Машинист посмотрел на мою ногу. «Садись». Я вскарабкался на тендер и вытер пот со лба. Поезд тронулся.